жгучая тайна. Я очень редко расспрашивал отца о его детстве, юности, молодости и войне. А сам он не любил о себе слишком распространяться и не внял моим настояниям написать мемуары. Мама говорила, что был он в молодости веселым, общительным, готовым ко всяким проказам, любил выпить, хорошо рисовал и пел русские народные песни. Уже тогда был склонен к разным чудачествам. В питании и одежде был скромен. И если ему в кои-то веки, точнее, во все веки всего один раз, покупался хороший костюм, то прежде чем выйти на люди, катался в нем по полу. Костюм не должен был выглядеть слишком новым. Он был человеком серьез принципиальным и от себя и своих близких требовал большего, чем от других. Какое-то время мать работала в его подчинении, и то ли опоздала на работу, то ли что-то еще. Кому-нибудь другому это могло сойти с рук. Но не ей. Отец написал немедленно приказ уволить. И уволил. Как многие люди его поколения, отец вступил в партию по убеждениям. Он верил в коммунизм. Но в чем конкретно проявлялась эта вера, не знаю. Однажды, уже в конце жизни, он сказал, что сидел в лагере не зря. «Я», — сказал он, — «состоял в преступной организации и за это должен был быть наказан». О том, что он сам делал в преступной организации, кроме работы в газете, я ничего не знаю, но думаю, что ничего особенного не делал. Один из его очень редких рассказов мне был о том, как однажды в каком-то из российских уездов, будучи членом продотряда, он не справился с поставленной перед ним задачей изъятия у крестьян излишков продовольствия. Когда отец с пистолетом пришел к первой же избе проверять, что там спрятано под полом, хозяин избы встретил его на пороге с выставленными вперед вилами и сказал: «Не пущу». В глазах его было такое отчаяние, что отец повернулся, сам уехал и увел продотряд. Потом ему попало за проявление гнилого либерализма. После возвращения из тюрьмы отец был совсем не таким, каким выглядел по описаниям матери. Он был невеселым, необщительным, не выпивал, не заводил и не имел друзей. При своей исключительной честности и щепетильности был очень скрытен, вот уж чего я от него совершенно не унаследовал. Посторонним о себе не рассказывал, да и перед близкими душу не выворачивал. Прошлого поминать не любил, а тот факт, что он сидел, вообще держался в тайне от посторонних, и от меня тем более, хотя в эту тайну я начал проникать еще в тот майский день 41-го года, когда отец возник передо мной в образе бродяги и оборванца. Потом я о чем-то сам догадался. Кое-что выпытал у бабушки Евгении Петровны, и годам примерно к 14 в тайну эту был полностью посвящен. Но, как это обычно бывает, то, что скрывают родители, ребенок тоже держит при себе. Родители мне ничего не говорили. И я делал вид, что ничего не знаю, вплоть до моего возвращения из армии, когда мне было уже 23 года. Тогда был приготовлен особый ужин, во время которого сначала затронута, а потом развита соответствующая тема, что не все, нет, увы, не все, в нашей стране устроено так хорошо, как изображается в газетах. И столь осторожная преамбула была выстроена лишь для того, чтобы подойти к фразе: «Знаешь, Вова, мы с мамой в свое время не могли тебе этого сказать, но теперь ты можешь сам разобраться». Так, наверное, в прошлом веке добропорядочные родители, приготовляя к замужеству свою созревшую дочь, смущенно открывали ей, откуда берутся дети. И бывали смущены еще больше, узнав, что дочь не столь наивна, как ожидалось, и сама может их кое в чем просветить. А все же кое-что родителям удалось скрыть от меня до конца жизни. Например, о дедушкиных мельницах я узнал только в 1994 году. Первый и единственный. У меня в памяти смутно брежет ночные отца с матерью разговоры шепотом, смысла которых я, может быть, не понимал, но чувствовал, что дело неладно. «Ну что, Вова?» — сказал мне как-то утром отец с бодрым голосом и с улыбкой, которая слабо гармонировала с общим напряжением лица. «Ты любишь путешествовать?» Я не знал, что значит путешествовать. Он мне объяснил. «Путешествовать — это значит шествовать по пути». или, точнее, ехать на чем-нибудь, например, на поезде, очень долго и далеко. Я уже ездила однажды на поезде из Сталинабада в Ленинабад, а теперь мы поедем гораздо дальше, поедем втроем. Он, я, и еще возьмем с собой бабушку. Бабушку, мамину маму, мы отвезем в Вологду к ее сыну и моему дяде Володе. А сами поедем к другой бабушке, папиной маме, на Украину. А мама поедет, спросил я. Нет, мама пока останется здесь. Она ведь учится в институте. Она доучится и тоже приедет к нам в Запорожье. Запорожье — это очень большой город на Украине. Ты таких больших городов еще не видел. А бабушку ты видел, но, наверное, не помнишь. Нет, я не помнил. И даже не знал, что у человека бывает по две бабушки и по два дедушки. Мне казалось, что бабушек и дедушек должно быть как пап и мам только по одному. А больше даже и не нужно. Теперь же получался какой-то странный, но интересный обмен. Одну бабушку мы сдадим, а другую получим. Отец говорит, что эту другую бабушку я видел, когда мне было 10 месяцев, а теперь мне 8 лет с лишним. Я большой мальчик. Я почти окончил первый класс. Еще несколько дней, и мне дадут справку, что я его окончил. И мне почему-то это важно. Мне очень хочется иметь эту справку. Но мне ее не дадут. Потому что мы... Это я, конечно, узнал потом. Уезжаем, стараясь привлекать к себе поменьше внимания. Так что справку за первый класс я так и не получил. А жаль. Потому что этот класс был первым и единственным в нормальной школе, где я учился, от начала и почти до самого конца. Вторая семья. Во время моего детства передвижение по железной дороге было большим событием для каждого, кто решался пуститься в путь. Отъезжающие и провожающие прощались долго и обстоятельно, произносили напутственные слова, потом замолкали. Не зная, что бы еще сказать самого важного — ничего, кроме общих банальностей, на ум не приходило, и ожидание отправления становилось томительным. Но, наконец, дежурный в красной фуражке ударял в колокол, паровоз отзывался нетерпеливым гудком и испускал шипеньем пары. Поезд с лязгом расправлял суставы и начинал двигаться. Отъезжающие высовывались в окна. А провожающие прикладывали глазам платочки и затем бежали, бежали вдоль отходящего поезда, спотыкаясь, натыкаясь на фонарные столбы и нелепо взмахивая руками. А потом — дни и ночи пути, сопряженного с известными трудностями и приключениями, с выскакиванием на станциях за снедью, с очередями у кранов с холодной водой и с кипятком, с вечным страхом отстать от поезда. Путешествие наше в мае 1941 года было долгим. Сначала пересекли всю страну снизу вверх и из лета поспели к ранней весне. Потом спустились вниз и вернулись опять в лето. Вот из памяти извлеклась картинка. Серое здание вокзала и надпись крупными косыми буквами «Запорожье». Перрон, газетный киоск, будка с незнакомыми словами «Взуття та панчохи». Тележка с газированной водой, милиционер в белом кителе с шашкой на боку и свистком на шее. И семейство, застывшее, как на старинном дагерротипе. Мужчина и женщина. Оба в белом. И оба в соломенных шляпах. Старушка в темном платье в белый горошек и два крупных подростка в майках, в холщовых штанах и в парусиновых тапочках. Как только наш вагон поравнялся с картинкой, она вдруг ожила, превратившись из фотографии в немое кино. И эти дядя, тетя, старушка и подростки побежали рядом с вагоном, взмахивая руками и улыбаясь. А потом объятия, поцелуи взрослых и ахи. «Ах, какой большой мальчик! Ах, неужели уже 8 лет? В сентябре будет 9? И уже кончил первый класс? Ах! Какой молодец!» Подростки и дядя в шляпе подхватили наши узлы, и мы все пошли к выходу с перрона. Мы — это мы с отцом, бабушка Евгения Петровна, сестра отца, тетя Аня, ее муж дядя Костя Шклеревский, и их дети, Сева и Витя, 15 и 13 лет. А потом красно-желтый трамвай, весело позванивая на поворотах и рассыпая искры, вез нас через весь город, увешанный афишами предстоящих гастролей Владимира Дурова и его зверей. Я не знал, кто такой Дуров, и думал, что это, наверное, какой-то дурной мальчик, который или нехорошо себя вел, или плохо учился, за что его прозвали Дуровым, и будут показывать народу вместе со зверями.